Когда дело идет об очевидной правде, то я не только с нашим почтеннейшим князем, но и с Валаамовой ослицей готов быть в единомыслии. Господин Зет, однако ваше высокопревосходительство благоизволили принять первенствующее участие в сегодняшнем разговоре не в том, кажется, намерении, чтобы трактовать о христианстве или о библейских животных. У меня и сейчас еще звучит в ушах ваш вчерашний крик сердца. «Только религии поменьше! Ради Бога, религии поменьше!» Так неблагоугодно ли вам возвратиться к предмету разговора и разъяснить мне одно мое недоумение, а именно, если, как вы справедливо изволили заметить, мы должны не разрушать Турецкую империю, а культивировать ее, и если, с другой стороны, как вы также основательно допустили, культурным прогрессом Турции гораздо лучше нас будут заниматься и уже занимаются немцы, то в чем же, собственно, по-вашему, состоит особая задача русской политики в восточном вопросе? Политик. В чем? Кажется, ясно, что ни в чем. Ведь под особую задачей русской политики вы разумеете такую, которая и ставилась бы и разрешалась России отдельно и наперекор стремлениям всех прочих европейских наций. Но я вам скажу, что такой особой политики никогда, собственно, и не бывало. Бывали у нас некоторые уклонения в эту сторону, вот хоть бы в 50-х, а потом в 70-х годах. Но эти печальные уклонения, составляющие именно то, что я называю дурною политикою, сейчас же приносили с собою свое возмездие в виде более или менее крупных неудач. Вообще же говоря, русскую политику в восточном вопросе нельзя признать обособленную или изолированную. Ее задача с XVI и, пожалуй, до конца XVIII века состояла в том, чтобы вместе с Польшей и Австрией оборонять культурный мир от опасного в то время турецкого нашествия. Так как в этой обороне приходилось, хоть бы и без формальных союзов, действовать сообща и с поляками, и с цесарцами, и с Венецианской республикой, то ясно, что это была политика общая, а не особенная какая-то. Но и в XIX, а тем более в наступающем XX столетии, этот общий ее характер остается прежним, хотя и цель, и средства по необходимости изменились. Теперь приходится не Европу защищать от турецкого варварства, а самих турок европеизировать. Для прежней цели нужны были средства военные, для нынешней – мирные. Но сама задача-то и в первом, и во втором случае общая для всех. Как прежде, европейские нации были солидарны в интересе военной обороны, так теперь они солидарны в интересе культурного расширения. Генерал. Однако прежняя эта военная солидарность Европы не мешала Ришелье и Людовику XIV заключать союзы с Турцией против Габсбургов. Политик. Дурная бурбонская политика, которая вместе с их бессмысленной внутренней политикой в свое время получила должное возмездие от истории. Дама. Вы называете это историей? Кажется, прежде это называлось режиссит. Господин Зет. Да ведь именно это и значит попасть в скверную историю. Политик к даме. Дело не в словах, а в том факте, что никакая политическая ошибка не проходит даром. И пусть желающие усматривают в этом что-то мистическое, для меня его тут так же мало, как и в том, что ежели, например, я в моем возрасте и положении, вместо того, чтобы есть простоквашу, начну, как молодой человек, ежедневно пить шампанское стаканами, то я непременно заболею, а ежели стану упорствовать в этом, то и совсем умру, подобно бурбонам. Дама. Согласитесь, что ваша политика простокваши становится скучной. Политик обиженно. Если бы меня не прерывали, я давно бы уж исчерпал предмет и уступил бы слово более занимательному собеседнику. Дама. Ну не обижайтесь, я пошутила. Напротив, по-моему, вы даже очень остроумны для вашего возраста и положения. Политик. Так я сказал, что теперь мы солидарны с прочей Европой в задаче культурного преобразования Турции, и что никакой особой политики у нас тут и быть не может. Приходится, к сожалению, прибавить, что вследствие нашей сравнительной отсталости в гражданском, промышленном и торговом отношениях доля участия России в этом общем деле цивилизованной Турецкой империи не может быть пока очень значительной. То первостепенное значение, которое принадлежало нашему Отечеству как государству военному, не может, конечно, сейчас же остаться за нами. Оно не дается даром, его нужно заслужить. Свою военную значительность мы заслужили не хвастливыми словами, а действительными походами и битвами. Так и культурную свою значительность мы должны заслужить действительными трудами и успехами на мирных поприщах. Если турки уступали нашим военным победам,